Эпилог. Эпиграф. Радуется купец, прикуп сотворив, и кормчий в отишке пристав, и странник в отечество свое пришед, так же радуется и книжный писатель, дошед до конца книгам. Так же и ас худый, недостойный и многогрешный раб. Лаврентьевская летопись. Прошли года. Вскоре после сожжения еретиков умерла в государевой тюрьме Елена. Огневая пляска жизни ее кончилась, к ее удивлению, черной могилой. Сын ее, ни в чем не повинный Дмитрий, так и застрял на долгие годы в тюрьме. Соперник его, Василий, вскоре отпраздновал пышную свадьбу, а через месяц покончил все свои земные дела Иоанн III, один из основателей Великой России. Со времени собора 1503 года в судьбах православной церкви наступил перелом. Наружно православие победило, но внутренне, отравленное властью и золотом, вступило в долгую и мучительную агонию. Знаменитый защитник его против воинства сатанинина, владыка новгородский Геннадий, вскоре после собора, настрого запретившего симонию, поставление на мзде, попался в симонии, был смещен и заключен в чудовом монастыре, месте упокоения всех проштрафившихся владык. Величайший враг веры православной и христианства вообще Иосиф в свое время благонадежнее успе на вечное житие, и его место в славной обители заступил Данила Агнчиходила, который вскоре стал митрополитом всея Руси. Тогда все сразу забыли, что ловкого мниха звали некогда Агнчиходилом и стали величать его самыми пышными титулами. А он по-прежнему не оставлял изысканности выражений и с большим успехом обличал свою паству в грехах. «Доколе питание, доколе играние и щепление, доколе дрочение и тунеедение, и от всего заимовения, и поруки, и ума, и ступления? Что, уба, предпосылаешь на небеса? Гордыни ли величество? Объедение ли и пьянство?» Так как сам он был весьма пузатый краснолик, то паства его тихонько подталкивала один другого локтем в бок, хитро подмигивала и смеялась в рукав. «Знаем тоже вас, соловьев волоколамских. Заволжские старцы потихоньку вымирали. Тихий Нил, умирая, это было в 1508-м, завещал своим ученикам бросить его тело в ров со всяким бесчестием. Он не искал никакой славы при жизни, не хотел искать ее и после смерти. Православная церковь исполнила его завет добросовестно, не оставив ни жития его, ни церковной ему службы, а только нехотя причислила его к лику преподобных. Постепенно дух, оживлявший темные леса Заволжья, рассеялся, и на Руси более чем прежде возобладала в религии сухая обрядность над живой жизнью сердца. Последних еретиков отцы домучивали по монастырям, но ереси, увы, нам не только не умирали, но продолжали незримо жить по градам и весям, и лесам, и даже монастырям Руси, выжидая исполнения времени. Инок Воссиан по повелению великого государя Василия Иоанновича перебрался из-за Волги в Москву и в Симонов монастырь, жил привольно и богато и пользовался великим уважением великого государя, который звал его подпорою своей державы, умягчением сердца своего, утолением гнева, обогащением души, наставником нелицемерной любви и братолюбия. Конечно, все это было только красноречием. Воссиан нужен был Василию, как его отцу заволжские старцы и еретики, только как орудие борьбы с наседавшими на него со всех сторон и всеми способами батюшками. Воссиан по-прежнему ненавидел все и всех, ядовито язвил туполобых попиков, но в глубине души что делать не знал. И никак не мог он оторваться от отравленного кубка жизни. Была ранняя весна, страстная суббота. Над Москвой зарумянился ясный с морозцем вечер, И когда город затих, в чистом небе проступили звезды, со всех концов Москвы, в слабо белевшийся в сумраке Кремль, потянулся люд православный. И шли, переговариваясь низкими голосами, тысячи шли, и все теснее и теснее становилось внутри белых стен кремлевских, но они все шли, торопились, и хрустел у них под ногами ледок, которым затянулись с вечера весенние лужи. Большая медведица уже загнула хвост свой к востоку, приближалась полночь. Подход народа постепенно затихал, но весь Кремль был полон сдержанного гуденья, точно сильный и богатый медом и пчелами улей. По мере того, как близилась полночь, гуденье это ослабевало. Кремль, царь, город всей земли, все более и более наливался какой-то теплой и торжественной тишиной. На высоких стрельницах распластали среди звезд свои острые крылья золотые орлы, и над ними под звездами слышался говор гусиных стай. И тихо разгорались души ожидавших торжественной минуты людей. Вассиан, он гордо пренебрегал церковными обычаями, томимый привычной тоской, один поднялся на зубчатую стену, и стоял там среди звезд над Черным морем все более и более затихающей толпы и внимал своим думам-нетопырям. Прекрасные стены эти стрельницами красносмотрительными заложены были тогда, когда он был еще молод, а теперь вот он уже почти старик. И он скоро уйдет, он потрогал ладанку и тихо вздохнул, а прекрасный Кремль останется. Что он увидит еще в стенах своих? А внизу все не только затихло, но словно и дышать перестало. Вот-вот сейчас. Но как не ждали все заветные минуты, когда она пришла, когда над темной землей раздался вдруг низкий, глубокий звук большого колокола от Ивана под колоколы, все от радостной неожиданности вздрогнуло. У душ разом выросли крылья, и сразу колоколу-великану отозвались во мраке колокола всей Москвы. Властными медными голосами запела, мнилась Русь, какой-то гимн победы. Внизу у Тайницкой башни вдруг, сотрясая все, грянул выстрел. То Аристотель Фиараванти из новоотлитых пушек приветствовал великий праздник. Вся земля, окутанная гудом колоколов, радостно дрогнула в ответ. По всей Москве запылали перед храмами смоляные бочки, по колоколенкам затеплились плошки, а по площадям, улицам темным, в руках у людей зароились маленькие огоньки свечечек восковых, тоненьких, умильных. И так же, как свечечки теплились у людей и сердца. Фиараванти гремел в темноту своими пушками раз, раз, раз. И все взволнованнее, все радостнее становилась ночь. Вот широко раскинулись двери Успенского собора, целый потоп света вырвался оттуда в вешний мрак, полный мигания робких свечечек, и подстройное торжественное пение, блистающей рекой, выплыл в ночь крестный ход. «Христос воскресе из мертвых!» — одушевленно пели голоса, точно по лестнице какой незримой, в небо поднимаясь. «Смертью на смерть наступи, и гробным живот дарова! Христос воскресе из мертвых!» С высокой зубчатой стены Вассиан видел, как такие же огневые торжествующие реки выплыли из других церквей Москвы и залили светом и песнопениями вешнюю ночь, и точно все выше поднимались души над черной в огнях землей. Раз сотрясал все Фиараванти с Тайницкой стрельницы, раз, раз. И люди обращались один к другим с немножко неловкой растроганной улыбкой. «Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе из мертвых под потрясающий гуд колоколов!» И грохот пушек, поднимаясь по лестнице незримой, гремели голоса. «Смертью на смерть наступи, и гробным живот дарова!» Ну вот и светлого праздничка дождались. Да никак это ты, Матвеевна, Христос воскресе, воистину воскресе, касатик. Христос воскресе, боярышня, обратился Митька красный очи к Маше Реполовской, постаревшей и схудавшей, похожей на черничку. Воистину воскресе, мягко отвечала Маша и, поцеловавшись с Митькой, дала ему красное яичко и монету. Раз, раз, гремел Аристотель под гуд колоколов, раз, раз. И вдруг Васиан, злой, желчный Васиан, с удивлением почувствовал, как по постаревшему лицу его, теряясь в уже сидеющей бороде, текут невольные слезы ясного и глубокого восторга. Он был умилен до дна, сам не зная чем. Жизнь зла, жизнь нелепа, не нужна, так, но почему же, Господи, иногда она так во всей нелепости своей волшебно прекрасна и тепла? Христос воскресе из мертвых, все нарастая, все поднимаясь ввысь, гремели среди белокаменных стен и прекрасных стрельниц ночные хоры. Смертью на смерть наступи, и гробным живот дарова. По черной в теплых отблесках огней земле стоял уже радостный праздничный говор и смех. Москвичи с удовольствием, с гордостью слушали и грохот пушек над рекой, и мощный гуд колоколов, и то удаляющееся, то опять нарастающее пенье светлых блистающих хоров. «Ах, и гоже колокола на Москве!» — говорили москвитяне, задирая головы в звездное небо. «Слышь, вон этот-то!» У Ивана под колоколы, слышь, как чисто поет, точно вот серебряный, право. — Это наш новгородский, — тихо сказал кто-то из темноты. — Вечевик. — А, так это, может, серебра в него много положено. Вы ведь раньше-то богатеи были. — Не ведаю, он старый. Сколько веков, может, в Новгороде-то у нас навече висел. И в голосе ссыльного новгородца что-то дрогнуло. Уже смешавшийся с толпой Васиан потупился, ему стало жаль старого колокола. В судьбе его он вещи почувствовал свою тяжелую судьбину. Он в свое время был осужден как еретик, заключен в Волоколамский монастырь и там страшно мучим монахами. А ссыльный новгородец так задумался, что словно забыл, где он и находится. Он знал, что старая сказка о господине Великом Новгороде уже кончена навеки, но он чувствовал, и это захватывало его русское сердце, что вот тут, среди этих белых стен и красносмотрительных стрельниц, начинается сказка новая, прекрасная сказка о Руси Великой, единой и неделимой. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Ноябрь 1997 год. Звукорежиссер Елена Соболева. Читал Александр Сазонтов.